697, ноябрь, 13. Необычное упорство противодействия тьмы указывает на присутствие темного иерофанта. Это показывает, что огни противостоящего сердца непереносимы для тьмы. И вопрос в том, сердце ли тьму светом рассеет своим, или тьма огни духа потушит. Так сохранение равновесия выходит за пределы личных интересов и приобретает пространственное значение. Во имя победы света ведется борьба.